Вы стали лицом к лицу с Королевым. Вы поступили бы так же? Я и прежде не умел отвечать на трудные вопросы, Вацлав Вацлавович. Они шагали по Никольской. Их двое. Петр и тот старик Митранпаш из гвардии Воровского. Каждый ушел в свои думы. Что-то произошло этой ночью такое, что, наверное, заставит Воровского взглянуть на Петра по-новому. Способности Петра убить такую тварь, как Королев, Воровский не сомневался и прежде. Но то, что Белодед, действуя анархически, до сих пор этого не понял, должно было заставить Воровского серьезно встревожиться. И, может быть, даже спросить себя, да тот ли это Белодед, которого столько лет знал Воровский. Уже за полночь они подошли к воздвиженке. Дом под цинковым козырьком был освещен от земли до неба. В каждом окне свет. Однако Москва надолго потеряла сон. Свет и в трех окнах над парадной дверью. Столетовы бодрствовали. «Здесь у меня друзья», — сказал Петр. «Ну что ж, валяй, а пока суть до дела, сложу-ка я цигарку». Старик полез за кисетом. В подъезде темно, дверца лифта заперта. Петр вытянул руку зажигалкой. Тени заколебались на стенах, идти нелегко, ноги не тверды, лестница точно рассыпалась. На третьем этаже Петр долго водил зажигалкой по двери, разыскивая номер звонок. «Кто там?» «Столетов». Голос свеж, конечно, еще не ложился. «Я Белодед». «Милости прошу, Петр Дорофеевич. Нет гостя желаннее, чем тот, что после полуночи». Смех, точно блики от зажигалки, поскакал по изразцам. Клавдий стоял посреди комнаты. Волосы вокруг лысины вздыбились, будто брызги воды, в которые бросили камень. «Не революция ли это, Петр Дорофеевич, одна из тех, которые происходят в июле?» Что-то огненно-дымное скопилось за этот день и в сердце Клавдиева. Еще секунда, к черту полетит дом с изразцами, и волосы Клавдиева действительно изобразят брызги воды, в которые бухнули камень. «Не я ли вам говорил, если правда монополизирована?» «Нет правды», — произнес Клавдиев неожиданно спокойно. «Вы это к чему, Федор Павлович?» — спросил Петр в тон Клавдиеву. «Вы прихлопнули учредительные собрания, прихлопнули грубо, силой, а оно прорвалось в июле и так пальнуло по Кремлю, что у вас стекла повыскакивали». Клавдиев ткнул кривым пальцем в окно, заткнутой подушкой. «Вы не так единодушны, как вам кажется. Вы не так сильны, как вообразили. Но мы правы, Федор Павлович». Клавдий вдруг затих. На цыпочках подошел к окну, будто подбирался к птице, которую боялся вспугнуть. Быстро обернулся. «Почему ваша правда лучше моей? И почему вы должны править Россией, а не другие?» Петр вздрогнул. Точно его остановили на полном скаку. Ну вот, Клавдиев махнул хвостом. «Правда не у вас и не у меня», — сказал Петр. «Она у народа». «Иначе говоря, народ — это вы», — спросил Клавдиев и полез за платком. «В какой-то мере и я, Федор Павлович. Почему вы, а не учредительные собрания, например? Октябрь дал народу мир и землю. Учредилка не дала ни того, ни другого, да и не может дать», — возразил Петр. «Вы обратились к этим средствам, чтобы удержаться у власти», — закричал Клавдиев. «Завтра вы отнимете у народа мир и землю. Это всего лишь тактика». «Нет, это стратегия».